Глава первая. Леонид Сомов ехал на поезде Москва-Симферополь и думал, правильно ли он сделал, согласившись отправиться на юг в июне. Дело в том, что в их отделе вдруг нарисовалась путевка в крымский курортный поселок Мидас. Однако желающих искупаться в еще не согревшемся Черном море не оказалось. Впрочем, у всех были уважительные причины. Константин Скворцов никогда не путешествовал без жены, а Катя ждала ребенка и не могла греться на палящем солнышке. Анастасия Киселева достала путевку в Болгарию, куда они с Павлом должны были отчалить в августе. Короче, выбор пал на него. Поразмыслив, он согласился, однако сейчас, уже подъезжая к Симферополю, вдруг засомневался. Одному без друзей все же скучно. И зачем накануне он поссорился с Ритой? Полная краснощекая проводница неопределенного возраста, постоянно подчивавшая его чаем с какими-то горными травами, объявила санитарную зону. «Собирайтесь, скоро приедем». Попутчики Леонида, три здоровенных мужика из Сибири, братья Погодки, кинулись складываться. Они везли столько вещей, что казалось, запихнуть их в одно купе – не представляется возможным. Но ребятам все же удалось втиснуть подарки многочисленной родне. «Разве в Крыму такие грибы?» — хохотал старший, показывая трехлитровую бутыль со здоровенными груздями. «У них не грибы, а смех один. Такие и кушать опасно. Не то что у нас». Грибочками, естественно, дело не ограничилось. В купе запахло салом, чесноком, вяленым мясом. У Леонида создалось впечатление, что родня сибиряков голодала. «Симферополь!» — крикнула проводница. Немного поскрежетав тормозами, поезд остановился у первой платформы. Такие же здоровенные парни, как и его соседи, стали ломиться в двери, толкая возмущенную женщину. «Пропустите! Вы же уже остановились!» Не устояв под мощным натиском, она сдалась. Парни устремились в купе к сибирякам, сметая на своем пути людей и баулы. К счастью, Леонид, зажатый, как в тисках, мощными плечами попутчиков, и не помышлял выйти. Когда купе пополнилось, он стал задыхаться. Дидье распахнули объятия, и бычеобразные племяннички устремились к ним. Наконец, один из них догадался выпустить пассажира. «Дайте дорогу человеку. Не будет же он ждать, пока мы вынесем сумки». «Долго тащить?» — поинтересовался один из приезжих. «Нет, мы микроавтобус на стоянке припарковали в 10 шагах от перрона». «Увезет ли машина такую ношу?» — подумал Леонид, скользя между телами, вспотевшими от жары и напряжения. Выйдя из поезда, он с удовольствием глотнул свежего воздуха. Вопреки предсказаниям синоптиков, июнь в Крыму выдался не жаркий. Грустное солнышко выглядывало из-под нависших туч. Дождь грозил начаться в любую минуту. Сомов подошел к мужчине, судя по загару, местному жителю. «Извините, вы не подскажете, как добраться до Мидаса?» Тот указал толстым пальцем сначала в одну сторону, потом в другую. «Там билетные кассы, а там автобусы». «Спасибо». Подхватив сумку, Леонид направился к кассам. На его счастье работали все три, и он довольно быстро взял билет. Микроавтобус отправлялся через 10 минут, и он протиснулся вглубь салона. Желающих ехать на этом направлении было мало. Водитель подождал еще 5 минут, прежде чем отправиться, но поскольку пассажиры не спешили заполнить машину, все же двинулся в путь. По дороге, без боязни сажая леваков. За полтора часа они доехали до поселка. Леонид вышел из автомобиля и с интересом смотрел на огромные крымские горы, которые до сегодняшнего дня видел на картинках. Родители всегда обещали ему свозить его в Крым, да только постоянно что-то мешало. Последние годы отсутствие денег. Сами они побывали на море всего один раз и потом долго рассказывали, какое оно красивое. Леня не спорил. Да и как можно спорить о том, чего никогда не видел? А в этом году ему посчастливилось самому полюбоваться сказочным пейзажем. Море огромным полотном расстилалось внизу. Оно оказалось зеркалом без единой трещинки. Сомов залюбовался им. А здесь и правда чертовски красиво. И как он мог сомневаться еще пару часов назад? «Где пансионат, гавань?» — спросил он у шустрой девушки, подстриженной под мальчишку. Она улыбнулась. Леонид тоже улыбнулся в ответ. Местная жительница выглядела милой и забавной. Ее кудряшки цвета медной проволоки были влажными, озорные голубые глаза блестели. Под мышкой она несла мокрое полотенце. Из полиэтиленового пакета выглядывал купальник. «Спускайтесь вон по той лестнице и прямиком попадете в обитель», — ответила она. «Вы к нам отдыхать?» «Разве заметно?» «По вашей благородной белой коже», — расхохоталась девушка. Ямочками на щеках и вздернутым носом она напоминала Риту. «А как вас зовут?» «Вдруг еще встретимся?» «Обязательно встретимся», — кивнул оперативник. «Леонид». И он шутливо протянул руку. «Марго». Она пожала ее. «Марго?» Мужчина отпрянул, вызвав у собеседницы удивление. Но как назвать такое совпадение? Он только что думал о Рите, или мысли материализуются. «Знакомое имя?» — усмехнулась девушка. Он не стал юлить. «Было дело». «Поссорились?» «Вот поэтому я и приехал один», — признался Леонид. Рита, понимающе, смотрела ему в глаза. «Здесь не так скучно, как кажется. Отдых на море — нечто особенное. Так, по крайней мере, говорят отдыхающие. Мне этого не понять. Я тут выросла». Сверкнула она острыми белыми зубками. «Да вы ступайте. Скоро обеденное время». Но ему не хотелось расставаться с новой знакомой. «Вы сказали, мы еще увидимся. Может, покажете мне поселок? Я ведь тут впервые. Да и море, признаться, только сегодня узрел. Вдруг утону. Вы, наверное, хорошо плаваете». «Как дельфин», — похвасталась Рита. «А как же иначе? Меня отец с малолетства в воду как лягушку швырял. А что, в вашем городе даже речки нет?» «Есть», — ответил оперативник. «Наш город так и называется — Приреченск. Плаваю я не как топор. Тоже спасибо родителям. Мама водила в бассейн». «Вот и отлично», — обрадовалась девушка. «Встретимся, поплаваем на перегонки. Недалеко от пляжа вашего пансионата такие места. Можно и со скал понырять, и в грот наведаться. Подобную красоту вы вряд ли когда-либо встречали. Ну а теперь бегите. В 5 часов я подплыву к вашему пляжу». «Только не исчезните». Он помахал на прощание рукой и стал спускаться по лестнице с железными перилами, по бокам которой росли какие-то кусты с красными ягодами. Ему вдруг захотелось фруктов. И это неудивительно. Ведь Крым и славится ими. Рука потянулась к неведомым ягодам, но застыла в воздухе. Только местные жители знают, что здесь съедобно, а что нет. Зачем же рисковать здоровьем? Словно подслушав его желание, на тропинке, ведущей к лестнице, показалась старушка с ведром крупной клубники. «На базар?» — без стеснения спросил он. При виде такой вкуснятины рот наполнился слюной. «А ты, милок, купить хочешь?» — поинтересовалась бабушка. «Иначе бы и не спросил». Цена, запрошенная старушкой, показалась сильно заниженной. На Приреченском рынке он отдал бы в 10 раз больше. В проворных руках продавщицы оказался кулек, и ягода перекочевала в сумку Сомова. «Кушай на здоровье». Леонид еле сдержался, чтобы не прикончить покупку еще на лестнице. Однако строгая мама учила его мыть фрукты и овощи перед тем, как отправлять их в рот. Тем более он уже подходил к воротам пансионата. Охранники, дежурившие на КПП, Едва посмотрели его документы, и оперативник очутился в парке неописуемой красоты. А воздух был напоен какими-то умопомрачительными запахами. Кипарисы стрелами взметнули ввысь остроконечные вершины, словно пытаясь продырявить голубое без единого облачка небо. Неведомые растения, оплетавшие деревья, предлагали ему полюбоваться своими цветами, напоминавшими разноцветные колокольчики. В маленьких озерцах резвились красные рыбки. Леонид вздохнул и продолжил путь, решив, если он будет останавливаться перед каждым соблазном, то никогда не дойдет до пансионата, трехэтажного отельчика, аккуратные балкончики которого уже виднелись за огромными пиниями с голубой хвоей. Администратор, высокая стройная женщина с взбитыми белыми волосами, встретила его приветливо. «Издалека. Я никогда не слышала про ваш город. Центр России», — пояснил он. Она открыла его паспорт. «Значит, Леонид. А я Надежда Ивановна. Очень приятно. В июне у нас еще мало народа», — продолжила разговор женщина. «Поживете один в двухместном номере. Устраивает?» Он кивнул. «Конечно». Надежда Ивановна сняла ключи и повела его на второй этаж. Ее легкие летние туфли на низком каблуке бесшумно ступали по ворсистому зеленому ковру. Заметив это, Леонид отогнал от себя сразу пришедшую в голову мысль, что администратор любит подслушивать и знает все тайны пансионата. «А вот и ваш номер». Женщина повернула ключ и повела Сомова в просторную двухместную комнату. «Кровать занимайте, какую пожелаете. Ваш сосед прибудет неизвестно когда». Она одернула шторы ярко-красного цвета. Такими же покрывалами были застелены и постели. «Я, пожалуй, расположусь вот здесь». Оперативник выбрал место у окна. «Как по ночам? Комары сильно кусают?» Она улыбнулась. «Здесь растет можжевельник, поэтому комаров хоть всю ночь ищите, не найдете». «Очень приятно слышать». «Ну, оставляю вас одного». Ее туфли снова неслышно заскользили по ковру. Обед в 2 часа. Есть бильярдная, сауна и, конечно, шикарный пляж. Пансионат у нас маленький, потому кинотеатр не имеет. Однако в соседнем санатории он есть и довольно внушительный. Наши отдыхающие посещают его, впрочем, как и тамошнюю дискотеку. Для справки, фильм начинается в 18:00, а дискотека в 21:00. Ну, располагайтесь, не буду вам мешать. Леонид открыл двери большого платяного шкафа и развесил по плечикам 3 выходные рубашки. Сначала он не хотел их брать и даже поругался с матерью, но теперь, подумав о дискотеке, улыбнулся. «Пригодятся». Зато майки, которых он набрал несчетное количество, нашли приют в ящиках шкафа вместе с шортами и джинсами. Итак, с вещами покончено. Сомов взглянул на часы. До обеда оставался еще час. За это время он успел бы прикончить клубнику, мокнувшую в пакете. Леонид помыл под краном каждую ягодку и с наслаждением стал запихивать себе в рот клубнику. Сладкие, сочные ягоды вызывали вздохи восхищения. Красотища! Оставив от клубники одни хвостики, оперативник немного подремал на кровати, а потом прошел в столовую, располагавшуюся на веранде. Обед на свежем воздухе показался необыкновенно вкусным. Расправившись с первым, вторым и третьим, Леонид задумался. До свидания с местной жительницей оставалось уйма времени, и его следовало убить. А где убивать время, как не на пляже? Сказано, сделано. Вскоре молодой человек, приодевшись в шорты и футболку, бодро шагал к берегу моря. На пляже Леонида охватило неописуемое блаженство. Он расстелил полотенце, сбросил шорты и майку и лихо вбежал в воду, как когда-то учил его отец. По его мнению, она оказалась в самый раз, хотя купающихся можно было пересчитать по пальцам. Сомов с удовольствием проплыл 100 метров кролем и, довольный, вылез на берег, решив подставить тело лучам ласкового солнца. Тучки, набежавшие утром, разошлись, и загоравшие с удовольствием ловили прикосновение лучей. Леонид последовал их примеру и развалился на полотенце. Усталость взяла свое, и оперативник сам не заметил, как задремал. Он очнулся, почувствовав, как кто-то трогает его за плечо. «Вам пора накрыться, а не то сгорите, и кожа повиснет клочьями». Мужчина лениво приоткрыл один глаз. Над ним склонилась незнакомая женщина. «Вы меня слышите, молодой человек? Вам следует поберечься». Оперативник сел и протер глаза. «Спасибо». «О, не стоит благодарности». Незнакомка улыбнулась и хотела уйти, однако он остановил ее. «Подождите, вы тоже тут отдыхаете?» Женщина присела на камень. «Я тут живу летом. У меня маленький домик, нечто вроде дачи, который муж оставил мне в наследство. Хотя пляж вашего пансионата платный. Я здесь свой человек. Но не думайте, что это безвозмездно. Кстати, я Виола, а вы?» «Леонид». Он с интересом наблюдал за незнакомкой. Это была высокая, стройная блондинка лет 35, с длинными ногами, огромными черными глазами, обрамленными длинными ресницами, густыми волнистыми волосами и тонкими чертами лица. Прекрасная фигура, результат регулярных занятий фитнесом. Чистая и без морщин кожа, ногти с дорогой росписью, все выдавало высший класс. «А вы отдыхаете в гавани?» У нее был красивый низкий голос. «Да, из средней полосы». «Из Приреченска, как вы догадались?» «По речи. Явно не украинский говор». Он усмехнулся. «Наверное. А вы филолог?» «Нет, историк. А вы чем занимаетесь?» Сомов не видел смысла лгать. «Я капитан полиции». Она вздрогнула, как от удара. «Шутите?» «Если зайдете в гости, могу показать удостоверение». Такой метаморфозы от нее он не ожидал. Женщина побелела, тонкие губы задрожали, ресницы затрепетали, как крылья бабочки. Леонид успел поддержать ее, иначе новая знакомая упала бы с камня. «Вам плохо?» Опираясь на его руку, она попыталась подняться. «Спасибо, все нормально». «Вы так боитесь полиции?» Он уже пожалел, что задал этот вопрос. Виола побелела еще больше. «Не в этом дело. Возможно, мне даже надо встретиться с вами и поговорить. Уже несколько лет меня мучает одна вещь. Сомов рад был помочь. Почему бы нам не пообщаться прямо сейчас?» Женщина покачала головой. «Я пока не готова. И вообще, еще не знаю, стоит ли рассказывать вам об этом. Я должна подумать». Она засуетилась и стала собираться. «Мне пора, но мы обязательно встретимся. Я найду вас». «Всегда к вашим услугам». Уже не шатаясь, она торопливо пошла к лестнице. Он с интересом наблюдал за ней. Опытный глаз оперативника, не первый год работающего в органах, определил. Ее что-то гложет. Леонид уже имел дело с такими людьми. Чаще всего это были дамочки с расшатанными из-за одиночества и скуки нервами, которым казалось, что они стали свидетельницами какого-нибудь страшного преступления, так и не раскрытого, и их неспокойная совесть давала о себе знать. Виола почему-то не выглядела в его глазах адекватным человеком. Она еще появится на горизонте. В этом оперативник не сомневался. А пока он решил зайти в номер и принять душ. Подхватив полотенце, парень бодро зашагал к пансионату.